а он чуть не опоздал. Но ему повезло по обыкновению. Подкатил к подъезду горкома как раз в тот момент, когда директор спускался с лестницы. Мирзоев вез его на завод и, смеясь, подмигивал своему счастью. Директор дожидался инженеров на совещании и разрешил Мирзоеву съездить проведать земляка, находившегося на излечении после тяжелой контузии. Почти 2 года земляк лечился. Чем его не лечили? И электричеством, и ваннами, и гипнозом, и возили на курорты, а припадки не проходили. Никакой особенной дружбы у Мирзоева с земляком не было, но Мирзоев считал бы себя последним скотом, если бы раз в месяц не проведал земляка и не отвез ему гостинцев. В клинике Мирзоев попросил швейцара присмотреть за машиной, с удовольствием надел белый халат и, чувствуя себя похожим на доктора, поднялся во 2-й этаж. Он шел неторопливо, чтобы встречные девушки успели наглядеться на него. Он понимал, что девушкам, работающим в клинике для нервнобольных, приятно посмотреть на красивого, нормального мужчину. Земляк встретил Мирзоева восторженно. Другие больные тоже. Мирзоев вытащил из кармана гостинцы. Больные уселись в тесный кружок, выпили и закусили. Сестра, входившая в палату, сделала вид, что ничего не заметила. Мирзоев налил было и для нее полстакана, и сделал ей томные глаза, но она отвернулась и вышла. Потом русские больные пели по-русски, а Мирзоев и земляк по-тюркски. Потом Мирзоев спел хорошую русскую песню «Выхожу один я на дорогу». «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит». Пел он высоким, несильным тенором, и от умиления слезы проступали у него на глазах. Хороша песня. Довольный ушел он из клиники и решил съездить на вокзал к московскому поезду. По пути прихватил какое-то семейство с узлами и чемоданами. Приехал на вокзальную площадь. Денек только чуть смеркался. Семейство хотело уплатить мелочишку, но Мирзоев поглядел на детишек, на узлы и сказал: «Ну что вы, не надо мне ничего». Скоро народ посыпал с вокзала, пришел московский поезд. К машине Мирзоева, хромая, подошел человек в демисезонном пальто и теплой кепке. В одной руке чемодан, другая глубоко запрятана в карман, на глазах черные очки. «В горосполком сколько возьмешь?» — спросил он. «Явно командированный». Столковались. Командированный сел на заднее сиденье. Поехали. Мирзоев не был равнодушен к людям, которых возил. Он всегда интересовался, кого везет и за какой надобностью. И он уже хотел повернуться к седоку и спросить прилично сочувственно, указывая на очки и на руку, спрятанную в карман. На отечественные потеряли. Как вдруг седок положил здоровую руку ему на плечо и сказал: «Ахмед». Мирзоев повернулся, подскочил на сиденье. Как только этот голос произнес его имя, он сразу его узнал. «Товарищ комбат!» — закричал он. Машина вильнула и чуть не налетела на проходивший трамвай. «Смотри, черт!» — сказал, улыбаясь, комбат. «Ты меня 2-й раз закатаешь!» Мирзоев задохнулся. Слезы брызнули у него из глаз. «Постойте», — сказал он. Остановил машину около тротуара, повернулся к комбату, и прохожие замедляли шаг, наблюдая с удивлением, как в машине целуются долго и нежно шофер и седок. «Нализались», — сказал кто-то. «Вы живые!» — восклицал Мирзоев. «Да, брат, выпутался», — сказал комбат. «Ну-ка, поедем все-таки, а то мы вон толпу собрали». «Я вас везу к себе», — сказал Мирзоев, берясь за баранку. «В другой раз», — сказал комбат, — «мне в горосполком срочно». «Завтра», — сказал Мирзоев, — «завтра я вас лично отвезу в горосполком к началу занятий. Сегодня не может быть никакого горосполкома. Я вас во сне видел сколько раз. Мы только заедем на минутку в магазин «Гастроном». «Ладно», — сказал комбат, — «только в горосполком все-таки сегодня». «Часа через 2».